Глава 16. Интерлюдия 1. Перед элегантной чугунной оградой, за которой дымилось огромное пепелище, стояли трое. Они были одеты на редкость однообразно, словно и не в гражданское платье, а в военную форму. Темно-синее пальто прямого кроя, одинаковые шляпы-котелки, черные замшевые полумаски, прячущие верхнюю половину лица, одинаковые ботинки черного лака. «Чисто. Там не осталось ничего живого или неживого». Один из тройки принялся натягивать тонкие лайковые перчатки на ладони, покрытые вязью татуировок. «Господа, предлагаю возвращаться. Боюсь, сейчас тут будет очень шумно и людно». Второй мужчина иронично усмехнулся тонкими губами. Его подбородок украшала аккуратная клиновидная бородка. «Вон, уже подтянулись первые зеваки». Третий незнакомец, что держал в руке длинную трость, небрежно указал ею вглубь квартала. По улице, тяжело переставляя больные ноги, шел старик в длинном домашнем халате. Он весь был обмотан странного вида лентой, из которой торчали горлышки флаконов. «Зачистим?» Первый незнакомец наклонил голову к плечу, делаясь похожим на хищную птицу. «Нет, зачем? Мы и так оставили тут свою роспись. Думаю, нас ни с кем не перепутают. К тому же я не убиваю стариков и старушек». Второй господин кивнул в другую сторону, где показалась сухонькая бабулька в накинутом на домашнее платье плаще. За ней следовали кот и собачка. «Однако, сдается мне, в местной богадельне забыли запереть ворота». Третий незнакомец хмыкнул, указывая тростью на еще одного персонажа. Тощий дед в одних кальсонах бодро бежал в их сторону. Старички тем временем подошли к незнакомцам практически вплотную. «Молодые люди, представьтесь, снимите маски и объясните, что тут происходит», — потребовала старушка. «Мы группа ликвидаторов Закатной Империи», — вежливо ответил незнакомец тростью. «И вы вот так просто нам это рассказываете?» — удивилась старушка. Она не выглядела ни испуганной, ни ошеломленной. Старик в халате с сомнением разглядывал флаконы в своих руках, словно не знал, какой из них выбрать. Дедуган в кальсонах мелко трясся, по лицу его текли слезы. Он что-то шептал, глядя на пепелище. «О, думаю, это не является секретом. Во всем мире наперечет людей, способных сотворить огненную колыбель. А сделать это быстро способны лишь архимаги огня, работающие в связке. И лишь у одной стороны есть подобная сила. Разумеется, мы прибыли инкогнито, поэтому имен наших я вам сообщить не имею права», — продолжил просвещать старушку первый ликвидатор. Похоже, он был в тройке за старшего. «Но, разумеется, вы поведаете о причинах столь эксцентричного поступка, равносильного объявлению войны». В голосе старушки прорезались нотки, которые не очень-то понравились собеседнику. «О, леди, вы слишком мало понимаете во внешней политике», — хмыкнул третий незнакомец. «Мы всего лишь устроили пожар. В частном, так сказать, порядке. Ужасная трагедия. Погибла маленькая девочка и два крайне перспективных молодых волшебника. Это, безусловно, горе, но не повод двум странам начинать кровавую бойню. Даже охрана квартала жива, всего лишь без сознания. Закатная Империя не заинтересована в том, чтобы у соседа появился архимаг-демонолог небывалой силы. Также у нашего императора вызывали серьезные опасения молодые люди, что по воле случая оказались в доме. Так что, леди, усмирите свой гнев. Это всего лишь внешняя политика. Думаю, вы и сами будете рады избавлению от столь проблемного соседства. Сэр Искандер, хватит прочитать. Ваши драгоценные внуки живы. Сэр Невилл, вы уже закончили терзать себя муками выбора?» «Ах, да, Алисия, извините, задумался». Старик в халате влил в себя содержимое сразу двух флаконов, оставив выбор для более подходящего случая. «О, проблемы со здоровьем? Пожилым людям приходится пить много лекарств. Вот моя матушка», — начал было незнакомец с татуировками, но его прервал спутник. «Что значит «живы внуки»?» — с подозрением уточнил тот, что с тростью. «Вы, молодые люди, ваша разведка очень плохо работает», — мило улыбнулась старушка. «Быть может, вы и неплохо оперируете с огнем, но вот в части поиска, особенно на нижних планах, вам следовало бы серьезно подучиться». «Леди, вы планируете выкинуть какой-то фокус?» Незнакомцы в масках подобрались. «Боюсь, вы плохо представляете, что такое звено архимагов. При желании мы можем стереть с лица земли этот город». «Ты зашел не в тот район, мальчик». Улыбка старушки медленно, но уверенно превращалась в оскал. «Да еще и напакостил тут без разрешения жильцов. Да и чтобы не было неясностей, столица мне никогда не нравилась. Слишком уж тут тяжеловесная архитектура». Старушка развела руками и, готовая сорваться команда, застыла у старшего архимага в глотке, перехватив дыхание. «Молодые люди, у меня к вам одна просьба. Пожалуйста!» Старик в халате вступил в разговор. «Сопротивляйтесь!» — закончил старик в кальсонах. Интерлюдия вторая. Временный кабинет маркиза Морцеха отличался аскетизмом. Стол, стул, два высоких шкафа. Больше в помещении 3×3 метра не было ничего, даже окна. Свет давали два тусклых газовых рожка. Сам хозяин кабинета сидел за столом и изучал содержимое пухлого отчета. «Господин маркиз, прошу прощения, срочные новости из столицы!» В кабинет без стука вошел запыхавшийся молодой человек в кителе почтовой службы. Вошел и замер под пристальным взглядом карих глаз. «Выпрощены!» Короткая фраза прозвучала, словно решение о помиловании. «Говорите!» Вестовой, не смея вздохнуть, протянул хозяину кабинета газету. «Тут все!» Маркиз взял газету. Глаза его изучали главную полосу. «Магическая катастрофа в самом сердце империи. Вчера ночью в столице произошла невиданная доселе катастрофа. По предварительным данным, в город тайно прибыли 3 архимага Закатной империи. Их целью было покушение на императора. Но злодейским планам не дано было осуществиться. Злоумышленников заметили бдительные граждане. В ходе завязавшейся потасовки южная часть столицы сильно пострадала. Под завалами находятся сотни людей. Злоумышленники были задержаны. Сейчас с ними работают императорские дознаватели. Бдительным гражданам оказывается медицинская помощь. Почти полностью уничтожены кварталы знати. Защита поместья не дала разрушениям накрыть промышленные районы. Списки погибших уточняются. Объявлен общенациональный траур. Объявлена всеобщая мобилизация. Посол Закатной империи вызван для вручения ноты протеста. Редакция имперского вестника скорбит вместе со всеми гражданами. Мы тоже взываем к справедливости и требуем возмездия. Комментарий к произошедшему дал...» Маркиз отложил газету. Его лицо помертвело. Вестовой взглянул в лицо хозяина кабинета и... просто исчез. Маркиз не обратил на это никакого внимания. Перед ним возникли десятки вписанных друг в друга светящихся фигур. Он пристально посмотрел на скользящие по древесине стола руны. Лицо его вновь налилось краской, а из груди вырвался вздох облегчения. В следующий миг газовый рожок ожил. Пламя взметнулось к потолку, изогнулось. На столе появился сложенный вдвое лист бумаги. Маркиз развернул послание. «Я не уберег ее. Если будешь в силах, исполни свой долг. Придет время, и я разделю месть с тобой». «Все интереснее и интереснее». Оставаясь в одиночестве, маркиз имел привычку говорить сам с собой. «То есть, его величество не знает». Мужчина достал чернильницу и написал на обратной стороне листа одну фразу. «Время скорби еще не пришло». Клаус Морцех повертел бумагу в руках, любуясь шедевром эпистолярного лукавства, и выдохнул на послание язык пламени. Письмо исчезло. «Так, что же я упустил?» Великий прокуратор поглядел на закрытую дверь, на газету перед собой. Его брови поползли вверх, словно он все же вспомнил, что хотел. Где-то за дверью звякнул колокольчик. Еще через несколько секунд в кабинет заглянул секретарь. «Вызывали?» Подтянутый мужчина в годах демонстрировал вежливое внимание. «Да, Фредерик. Ко мне только что заглядывал молодой человек из почтовой службы. Приносил газету. Найди, пожалуйста, этого молодого человека. Пусть им займется кто-то из магов». Морцех на мгновение задумался. «У него талант портальщика, либо очень перспективный атрибут. Если не найдешь, объяви погибшим при исполнении. Пусть его семья получает пенсию». Секретарь сделал пометку в блокноте и снова уставился на руководство. «Дальше. Доставь мне ящик самого дорогого бренди. Понимаю, что непросто, но уж пусть расстараются. И стакан, хрустальный, один». Убедившись, что секретарь закончил записывать, Морцех продолжил. «Также найди среди местных чиновников, проштрафившихся, и вызови с докладом. К моменту их визита у меня на столе должны лежать личные дела со списком прегрешений. Зарезервируй для всех приглашенных места на кладбище и предупреди целителей». Великий прокуратор славился поистине феноменальным педантизмом. «Желаете распустить слухи?» Секретарь же отличался редкостным умом. «Да, все должны знать, что Клаус Морцех пьет, гневается и пребывает в глубоком горе. Если в канцелярии остались шпионы, неблагонадежные сотрудники или те, за кем числятся тяжкие преступления, пусть заходят с докладом от сэра Филиппа». Морцех явно собирался страдать с размахом. «Будет исполнено?» «Да, еще одно. Поставь приемный щетку и совок. Щетку из тех современных, которые хорошо собирают пепел. и железных банок дюжины три, по галлону каждая, чтобы запас тоже был, и чтобы его могли разглядеть все визитеры. А еще маркиз очень любил чистоту. «Дядя Салих! Дядя Салих! Поднимайся! Дядя Салих, ну пожалуйста, очнись! Нельзя спать!» Рэй открыл глаза и с натугой сел. Багровое небо, по которому бежали фиолетовые облака, все залито жутким алым светом. Каменистая равнина цвета запекшейся крови. Ни кустика, ни травинки, ни единого живого существа. Только камень, песок и пыль. И ни капли воды. «Я тут!» Слова давались тяжело. Воздух с трудом проталкивался в легкие. Бывший лейтенант лихорадочно дышал, но кислорода не хватало. Татуировка на коже светилась так, что ее сияние разгоняло багровый сумрак вокруг. Рэй бросил взгляд на Аврору. Девочка, закутанная в багровый плащ, с испугом смотрела на Салиха. Тот попробовал подняться, но ноги подкосились, и земля метнулась навстречу. Рэй замер, собираясь силами, бросил взгляд на свои руки. Те покрылись потеками, словно были сделаны из воска, и их сунули в огонь. «Что? Что за мной?» «Это место меняет тебя!» Голос девочки стал глубже. Он принадлежал уже не ребенку. Острая боль скрутила тело Рэя, и он свернулся в позу эмбриона. Скрипели и крошились зубы. Руки выкручивало и раздувало. На спине начал расти горб. От боли Рэй перестал что-либо видеть. Из прокушенного языка полилась вязкая кровь. «В этом месте все то, чем кажется. Оно не дает лгать. Лгать перед самим собой». Голос Авроры был удивительно ясно слышен, даже несмотря на дикую боль, заливающую сознание. По телу громило шли волны, трещали кости, кожа лопалась, обнажая мышцы. Из горла вырывался только хрип. С протяжным хрустом горб на спине лопнул, и из него показались два жутких крыла, острые кости с натянутой между ними тонкой кожей. Сквозь кожу на левой руке пророс тонкий шип темно-серого металла. Правая лапа обзавелась лишним когтем. Плоть текла, все больше становясь похожей на древесную кору. Сознание Рэя помутилось, но не погасло. Волны изменений продолжали рвать тело. В какой-то момент пропала боль, стало легче дышать. Рэй сплюнул кровь с осколками зубов и поднялся на ноги. Тут же пошатнулся, так как земля уплыла непривычно далеко. В носу засвербело, и Рэй чихнул. За спиной что-то дернулось, раздался хлопок. Салих настороженно замер. «Дядя Салих, а ты красивый!» Голос Авроры зазвучал иначе, словно из ушей убрали затычки. Что со мной?» Рэй переступил с ноги на ногу и потерял равновесие. Он махнул рукой, и что-то за спиной пришло в движение. Перед лицом мелькнуло... «Это что, гербарий?» Ошарашенно проговорил Громила. Или уже не Громила. «Дядя Саля, хочешь, я тебе зеркало наколдую?» «Аврора, никаких!» Рэй было хотел продолжить отповедь, но потом сообразил, что они уже и так, собственно, в аду. Вряд ли от одного зеркала может произойти что-то худшее. Так что Рэй мысленно махнул рукой и сказал: «А, давай!» Девочка вскинула руку, и в воздухе повисла отражающая поверхность. Рэй взглянул на себя. «Говорил мне Регина, не водись ты, Рэй, с Гринривером. Облик человечий потеряешь. Кто же знал, что она была права настолько?» Ошарашенно прошептал Салих, разглядывая собственное отражение. Его не покидала надежда, что ему это все глючится, и они просто надышались зелье в лаборатории профессора Трифоди, потому что в зеркале отражался кто угодно, только не Рэй Салих. Трехметровая фигура, две руки, две ноги, два крыла, одна голова. Если при виде прежнего Рэя на людей нападала оторопь, болтливость или заикание, то, увидав такого ангела, любой здравомыслящий человек принялся бы стрелять, скорее всего, себе в голову. Привычной осталась только здоровая нога, хоть и подросла в размерах, что характерно вместе с сапогом. Хотя на фоне того, что Рэй мог теперь пошевелить пальцами протеза, это был факт, не заслуживающий внимания. Правая рука выглядела вырезанной из дерева, под обсидановыми когтями что-то светилось, а еще она была шестипалой. Левая рука напоминала человеческую чуть больше, но только издали. Вместо кожи серый камень, а между безымянным и средним пальцем торчит жутковатых размеров коготь темно-бордового цвета, длиной с ладонь. Рэй посмотрел на странное оружие, и стоило подумать, как ему теперь подтираться, коготь тут же втянулся в руку. Грудная клетка напоминала латный доспех, где камень и дерево сплелись в причудливом узоре. Внимание привлекали крылья, Они тоже выглядели подделкой безумного химеролога. Левая представляла собой несколько костей, на которые кто-то натянул кусок человеческой кожи. Правая была вдвое больше левого, сверху покрыта перьями, а снизу живыми листьями. Но больше всего досталось голове. И если челюсть, да и рот остались вполне человеческими, второй язык и два десятка дополнительных зубов не в счет, то вот нос был представлен тремя узкими щелями на гладкой коже. А выше носа не было ничего. То есть совсем ничего. Бугристая кожа покрывала череп, лоб и гладкий участок там, где должны быть глаза. На бедрах висели остатки штанов. Заглядывать в карманы Салих не решился. «Да, зато будет просто гостей на вокзале встречать. Идите к тому, в кого стреляют, не ошибетесь». Рэй, как всегда в опасной ситуации, начал насмешливо шутить. «Дядя Салих, пойдем Ричарда будить, иначе тот совсем растворится». Аврора отвлекла воспитателя от процесса ошизевания. Рэй, неловко переступая ногами, повернулся на месте и направился к скрюченной фигуре на земле. «Дядя Ричард! Просыпайся! Нельзя спать! Дядя Ричард!» На слова графёныш не реагировал. Не реагировал он и на попытки себя растолкать. Рэй даже поднял спутника и потряс. Тот не ожил. Пришлось по старинке уронить и наступить. Гринривер взвыл, вскочил и ошарашенно завертел головой. «Дядя Ричард! Дядя Ричард! Не бойся! Сейчас!» затараторила девочка. «Юная леди? А мистера Салиха сожрала эта тварь? Слышь, педрила, если ты думаешь, что с гибелью Рэя Салиха стал самой уродливой херней на земле, вынужден тебя огорчить. У меня остались фото моего компаньона. Даже такой страхоёбине, как ты, не сравнится с моим другом. Во имя твое!» Ричард бодрился, но с трудом переступал на негнущихся ногах. Он поднял трясущиеся руки и вытянул их перед собой. «Ричард, не смей ругаться при ребенке! И с каких пор ты стал меня другом считать?» — удивленно буркнул Рэй. «Мистер Салих, вы натянули этого монстра? В смысле, на себя натянули? Неплохая маскировка. Крыльями шевелите с помощью ягодичных мышц? А титул моего друга вы заслужили посмертно, раз вы живы». На Ричарда, как и всегда в подобных ситуациях, напала болтливость. «Ничего, посмотрим, как ты выглядеть будешь», — мстительно прошипел Рэй, наблюдая, как начинает корюжить приятеля. «Что?» Ричард скрючился на земле. «Это все образ жизни твоей невоздержанной. Если человек плохо себя ведет, то в какой-то момент времени он превращается в говно. Вот с тобой такой момент и настал. Ты не переживай твое графишество. Мы тебя закопаем, и на тебе семена взрастим. Болеголов и аконит посадим, чтобы, значит, достойное посмертие тебе обеспечить». Рэй не мог отказать себе в удовольствии поиздеваться над приятелем. А у Ричарда тем временем глаза налились тьмой, и из них потекла черная жидкость, то ли кровь, то ли слезы. Руки и ноги стали истончаться, волосы на голове зашевелились, а кожа словно выцвела. Рэй и Аврора завороженно наблюдали за метаморфозой. Обновленный Гринривер поднялся на ноги. «Что? Что со мной?» «Поздравляю тебя, Гринривер! Ты человек-глист!» — торжественно заявил Рэй и расхохотался. Звук вышел такой, словно огромная циркулярная пила рвет зубьями ржавую жесть. Аврора махнула рукой, и теперь зеркало возникло перед Ричардом. Тот неверяще уставился на себя. Для начала Ричард стал высоким, даже выше нынешнего Рэя, 1.4 метра, не меньше. Длинные руки, длинные ноги, длинное тело. Все очень-очень тонкое. Молодому человеку удалось сохранить свое лицо, только оно выцвело, став словно напудренным. Жуткими провалами на нем смотрелись чернильно-черные глаза. Еще Ричард снова лишился волос. Кожа тоже раскрасилась, и Гринривер обзавелся очень странным облачением. Словно кто-то задался целью на белом бумажном человеке нарисовать костюм-тройку. На голове Ричарда была самая настоящая корона, из стали и терний. Колючки впивались в кожу и торчали во все стороны. Вся конструкция непрерывно двигалась, словно прорастая и тут же увядая. «Интересно, а подтираться он как будет?» — тихонько спросил Рэй у Авроры. «А такие, как он, не какают?» Так же тихо ответила девочка. Вместо рук у Ричарда были две огромные пасти. Они крайне неприятно двигались, словно непрерывно жуя. Графёныш поднёс пасти к лицу, и те, то ли сами по себе, то ли по воле обладателя, распахнулись. Широко. Так широко, что в каждую пасть прошлый Ричард вполне мог зайти, не пригибаясь. «Это Ричард, только без паники. Наверное, это обратимо. Ты только не плачь!» Рэй явно задумал очередную каверзу. Его компаньон тут же напрягся. Я на самом деле так не думаю, но это место не даст соврать. Оно показывает, конечно, истинную суть, но чтобы ты знал, я ему не верю». «Что еще?» Вековой пылью прошелестел голос. «Где твои яйца, Ричард Гринривер?» Ричард согнулся пополам, и его лицо оказалось напротив паха, точнее того места, где ноги соединялись с телом. Распрямился, словно хлыст волчатка, и уставился на Аврору. «Юная леди, а не просветите меня? Те изменения, что я наблюдаю, если мы вернемся в реальный мир, они пройдут?» На последней фразе голос Ричарда предательски дрогнул. «Да? А разве тебе не нравится?» Искренне удивилась девочка. «Как бы вам сказать, юная леди, я очень ценил и любил себя прежнего». «Врет», — перебил приятеля Салих. «Я не хотел бы так кардинально менять внешность и размер одежды». Ричард проигнорировал подначку. «В мире людей вы станете прежними». Голос Авроры снова стал совсем не детским. «И мы должны найти разрыв в реальности, чтобы покинуть земли пепла». «И как нам его найти?» — уточнил Рэй. «Мы должны идти вслед за ветром». Аврора посмотрела на небо, по которому неслись фиолетовые облака. «Но нам тут не рады. Слишком многие вам готовы мстить. Слишком много из-за вас нарушено клятв. Слишком много поломано планов». «Бывало и хуже», — оптимистично хмыкнул Рэй. «Мистер Салих, ваш оптимизм в данной ситуации несколько излишен. Как вы могли заметить, мы уже в аду. Глубже проваливаться просто некуда». Ричард, напротив, был уныл и саркастичен. «Не, Ричард, ты не прав. Есть еще бездна хаоса, где гибнут миры. А еще, если правильно помню, существует место, где сосредоточены все скорби земные». «И где же это место?» Графёныш делал что-то очень похожее на зарядку, прагматично изучая возможности нового тела. «Ну, я опираюсь только на показания свидетелей». Рэй очень хреново изобразил смущение. «Но это место рай по сравнению с твоими семейными посиделками». На это Ричард только хмыкнул. «Возможно, мистер Салих, вы и правы». «Кстати, Аврора, а этот топор, он тоже демон?» Рэй подобрал оружие с земли. «Да, ренегат. Демонический лев. Чтобы его воплотить, сожми оружие в руке и пожелай, чтобы он появился». Немного отстраненно ответила девочка. «Он будет полностью послушен твоей воле». Рэй вытянул топор в сторону и сосредоточился. Мир мигнул, и перед Рэем возник демон. Хотя Рэй и Ричард напоминали демонов гораздо больше, чем воплотившееся оружие. Житель бездны действительно смахивал на льва. Очень большого льва, у которого вместо гривы растут каменные сосульки. Длинные обсидановые когти царапали землю, а в пасти мелькали зубы в три ряда. «О, на нем, наверное, можно ездить. Теперь у нас есть транспорт». Рэй взглянул на компаньона. Тот очень-очень болезненно скривился. «Ричард, с тобой чего случилось?» «Признаться, я представлял себе подчинение как-то более метафорично». Ричард пристально уставился на морду демона. Тот очень сосредоточенно, прямо-таки медитативно, пучил глаза и, похоже, боялся пошевелиться. «Не думал, что скажу подобное, но сейчас я рад, что у меня нет гениталий, иначе бы они болели чисто из мужской солидарности». «Ты о чем?» — не понял Рэй. Но потом его взгляд упал на поводок, который возник в его руке вместе с воплощением оружия. Вернее, на то, что он принял за поводок. «А, ой, вот дела!» То, что Рэй Салих принял за поводок, на самом деле оказалось мошонкой демона. Натянутой, как струна, мошонкой, которая была намотана на кулак лейтенанта. В самом кулаке лейтенант аккуратно, почти нежно, сжимал два демонических яичка. «Вот, в том числе и за это нас никто не любит», — самокритично произнес Ричард. На багровом небе без солнца лиловые облака бежали за горизонт, поднимался ветер.